Глава 12. Руслан. Я бежал, словно за мной гналась тысяча чертей. «Что это вообще было?» — ругал себя я. «С чего меня вдруг так к ней потянуло? Она ведь мне совсем не нравится. Или нравится?» Я выскочил на улицу в одной рубашке. Нужно было проветриться, подумать. Вот только ни холодный воздух, ни пронизывающий насквозь ветер не помогали. В голове все перевернулось. Перед глазами словно моргала лампочка с надписью «Вернись». Хотя возвращение к девчонке значило мою капитуляцию, но уж нет, не дождется. Она, наверное, думает, что я теперь буду бегать за ней. Как же, еще чего. Никогда ни за кем не бегал и впредь не собираюсь. Четко все решив, вернулся в здание. Только зайдя в теплое помещение, понял, что промерз до костей. Нужно было согреться, болеть мне нельзя. И так долго провалялся в больнице, пропустив все самое интересное. «Рус, где ты был? Я тебя ждала», — произнесла Витка, намекая, что подарком на моем празднике будет она сама. «Ждала? Хорошо», — ответил я, хватая ее и со злости сжимая в объятиях. Витка лишь захихикала. Последнее время она вызывала во мне лишь одно чувство — раздражение. И с каждым днем оно крепло и становилось все сильнее. Я понимал, что скоро оно затмит все, что было между нами. Праздник больше не приносил никаких других чувств, кроме злости и раздражения. Было еще что-то, отчего сердце иногда сжималось, стоило мне вспомнить девчонку, смотревшую на меня темным взглядом, дерзкую и манящую. Это чувство я пытался зарыть подальше. «Рус, я надеюсь, ты не прибил девчонку?» — спросил позже Ефим, подойдя ко мне с новой знакомой, на которую бросал заинтересованные взгляды. «Диана переживает за подружку». «Ничего я ей не сделал, только поговорил. Нужна она мне», — ответил, недовольно хмурясь. «А если она так переживает за подружку, чего сама не проверит?» Я посмотрел на Диану. «Вы же живете вместе». «Да, мы вместе живем. За ней пошел Вадим. Если бы что-то случилось, он бы мне позвонил», — ответила та спокойно. Я скрипнул зубами, услышав, что Олеся осталась в своей комнате одна с парнем. Было ясно, чем могут они там заниматься. «Оказывается, у нее сегодня тоже день рождения», — заявил мой друг. «Зря девчонки ее обидели. Вообще не пойму, чего все к ней так относятся. Она вполне нормальная, уж точно получше многих здесь». Настроение упало до отметки ноль. В идеале хотелось пойти и завалиться спать, чтобы этот день наконец-то закончился. Быстрым шагом направился прочь от звуков веселья, отпраздновавшей мой день рождения толпы. Позади я сразу услышал стук каблучков. Вита догнала меня уже у двери, обняв сзади за талию, тесно прижалась. Я шагнул в комнату, и она впорхнула следом, запирая за собой дверь. Мне хотелось, чтобы она ушла сама. Неожиданно на меня навалилась усталость. Я расстегнул пуговицы на рукавах рубашки и принялся за остальное. Скинув ее с плеч, повернулся к девушке. Она лениво рассматривала меня, медленно растянула губы в соблазнительной улыбке. Виляя бедрами, с грациозностью пантеры приблизилась ко мне. «Что ты хочешь, чтобы я сделала тебе?» Подойдя вплотную, с придыханием прошептала. Я внимательно смотрел на нее, пытаясь разобраться в своих чувствах и желаниях. Прикрыв на мгновение глаза, четко понял, что именно мне нужно от этой девушки. «Я хочу, чтобы ты ушла», — ответил честно. Вита открыла в удивлении рот и некрасиво выпучила глаза. Я точно ее поразил. Такой просьбы от меня она никак не ожидала. «Что?» шипя спросила она. «Ты слышала?» Я отвернулся, не настроенный больше уделять ей внимания. Мне было совершенно все равно, что она подумает. Я ей ничего не обещал. У нас совершенно свободные отношения. Вита недовольно пыхтела за моей спиной, силясь что-то сказать, но в итоге выскочила из моей комнаты, громко хлопая дверью. А я скинул джинсы и погасил свет. Закрыв глаза, сразу провалился в беспокойный сон. Меня преследовал презрительный и слегка грустный взгляд больших карих глаз, обрамленных густыми пышными ресницами. Они смотрели на меня осуждающе, не давая расслабиться, провалиться в забытье. Утром я проснулся с конкретной мыслью. Подскочив к крепко спавшему Ефиму, растолкал его. Сосед был не очень рад тому, что в воскресенье пришлось встать раньше обеда. «У меня идея. Я знаю, что мы устроим в честь окончания четверти», — довольно скалясь сообщил я. «Круто. А это не может потерпеть до обеда. Я вернулся под утро. Дай поспать». Ефим зевнул и, накрывшись с головой, отвернулся от меня к стене. В честь осеннего бала я решил провести рыцарский турнир. Для этого нужно было выбрать девушек, за которых будут сражаться их поклонники. Это дело мы отдали под голосование. По классам среди старшеклассников поставили урны, куда каждый мог положить записку только с одним именем. Сами состязания мы решили провести максимально приближенными к настоящим, тем, что были в Средневековье. Наградой победителям будет свидание с их избранницей. За неделю до самого события огласили имена девушек, набравших большее число голосов. Таких оказалось трое. Саша Крылова, девочка из 10 Б-класса, Диана Жданова и Олеся Леонидова. Сказать, что я удивился, читая последнее имя участницы, значит ничего не сказать. Теперь по классам ходили уже три урны, на каждой было написано имя девушки. В эти урны кидали записки со своими именами, уже желающие за них сражаться. В итоге желающих у нас оказалось слишком много. Поэтому решили, что сами девушки будут вытаскивать из урн имена своих воздыхателей. Диана и Саша быстро выудили листочки с именами будущих рыцарей, смеясь и веселясь. Олеся, краснея и смущаясь, подошла к своей урне. Бросив быстрый взгляд на собравшуюся толпу, она снова посмотрела на стоявшую перед ней корзину. Закусив нижнюю губу, опустила руку и достала два небольших листочка. Развернув их, недоуменно округлила глаза и резко глянула в мою сторону. Снова внимательно всмотрелась в кусочки бумаги, лежавшие в руке, и тихо прочитала. «Вадим Жданов и Руслан Мирошин». Она снова посмотрела на меня, а я стойко выдержал ее взгляд. «Да, я бросил в урну записку со своим именем. Не знаю, зачем это сделал. Просто следовал какому-то импульсивному порыву. После того, как все узнали о моем участии, меня отстранили от организации, и Ефиму пришлось самому все доделывать и менять некоторые состязания, чтобы я был со всеми в равных условиях. Разрешение на проведение турнира пришлось просить у директора школы, предоставлять ей все материалы по проведению и объяснять, что все меры безопасности предусмотрены и будут соблюдены. Она в конце концов согласилась и разрешила нам для этого использовать школьный спортивный зал при условии, что она и еще несколько учителей будут присутствовать. Зал был достаточно большой, чтобы мы провернули там все, что задумали. В день турнира Ефим и нанятые ребята готовили все необходимое. В школу доставили бутафорские доспехи и оружие, а также платья для девушек. К вечеру спортивный зал было не узнать. Его украсили в стиле того времени. Сделали площадку, где расположились девочки и судьи. Все они были соответствующе наряжены. Повсюду висели флаги, изображавшие гербы участников.